все равно было 11, и все по-прежнему казалось вечным. Пробормотал он в перчатку и снова глубоко вдохнул ее ароматы. А поблизости о крышу хлебного фургона разбился стеклянный ящик с бабочками, и стоп-сигнал вонзился, дрожа в полосу торможения, точно метко брошенное копье. И Сал вспомнил свой боло и черные кеды, и вкус дрожжей из пистолетика, когда шарик ударялся о небо и отлетал на язык. Он вспомнил ощущение от бейсбольной маски, когда она прилегала к лицу так, как требовалось, и хиша-хиша-хиша разбрызгивателей вдоль Броуд-стрит, и как бесилась миссис Конлан, когда ты оказывался слишком близко к ее драгоценным цветам. И миссис Годлоу в эшеровском ампире, которая требовала предъявить метрику, если ей казалось, что тебе никак не может быть меньше 12, раз ты такой высокий, и афишу с Бриджит Бардо. Если она мусор, так я пошел в мусорщики, завернутый в полотенце, и игры с пистолетами, и в карьеры, и пасовки, и громкое пук ладонями на задней парте в четвертом классе на уроках миссис Уистер и... «Эй, Америкен!» Только сказала она «Американ!» И Сэл понял, кого он увидит, когда поднимет голову от перчатки модели Алвина Дарка, перчатки Бобби. Старенькая мама-сан стояла между верховой ракетой, которую скрушил морозильник, и Субару, из крыши которого торчал металлический фламинго, предназначенный для украшения газонов. Старенькая мама-сан в зеленых штанах, оранжевой кофте и красных туфлях. Старенькая мама-сан, яркая, как вывеска бара в аду. «Эй, американ, ходи меня, я спасай!» И она протянула к нему руки. И Сал пошел к ней. Под грохочущим градом валящихся телевизоров и домашних бассейнов, и блоков сигарет, и туфель на высоком каблуке, и под огромной-преогромной сушилкой для волос и телефоном-автоматом, который, ударившись, изрыгнул фонтан четвертаков, он шел к ней, испытывая облегчение, то облегчение, которое испытываешь, возвращаясь домой. «Я спасай!» — она развела руки. «Бедный мальчик, я спасай!» Сал шагнул в мертвое кольцо ее объятия, а люди вопили и бегали, и с неба сыпались всякие-привсякие американские вещи, слепя шоссе номер 195 к северу от Бриджпорта своим падающим сверканием. И она обняла его. «Я спасай», — сказала она. И Сал сидел в своем «Шевроле». Вокруг него всюду на всех четырех полосах стояли замершие машины. Радио было включено, и плеттеры пели время сумерек, а Сал не мог вздохнуть, словно бы с неба ничего не падало. Если не считать затора, все было сломано в полном порядке. Но как же так? Ну как же так, если на его руке все еще надета старая бейсбольная перчатка Бобби Гарфилда? «Я спасай!» — говорила старенькая мама-сан. «Бедный мальчик, бедный американский мальчик, я спасай!» Салли не мог вздохнуть. Он хотел улыбнуться ей. Он хотел сказать ей, что он сожалеет, что хотя бы у некоторых из них намерения были самые хорошие. Но ему не хватало воздуха, и он очень устал. Он закрыл глаза. Попытался в последний, заключительный раз поднести перчатку Бобби к лицу. В последний, заключительный раз чуть-чуть вдохнуть этот густой летний запах. Но она была слишком тяжелой. На следующее утро, когда Диффенбейкер в одних джинсах стоял у кухонного стола и наливал себе кофе, в кухню вошла Мэри. На ней была ее трикотажная фуфайка с собственностью денверских бронков поперек груди. Она держала Нью-Йоркский пост. «Боюсь, у меня для тебя грустное известие», — сказала она, а потом словно бы уточнила, — «относительно грустное». Он настороженно обернулся к ней.